Алло. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка. Ну, наконец-таки. Алло, здравствуйте. Здрасте. О, здравствуйте. Представлюсь, меня зовут Абдуллин Ришат Ринатович, банк Тинькофф. Ирина Юрьевна, звонок вам поступает по поводу задолженности. У вас выяснен требный банк оплаты сегодня, привести до конца дня. По двум счетам суммы я сейчас озвучу буквально минуту. Я платить не буду, можете не затруднять себя. По одному счету 21 700, вам нужно оплатить по второму счету 19 800. Скажите, по себя, Нет, я же сказала, платить не буду, идите в суд. Передача дела в суд не уменьшит сумму долга, а только увеличит ее за счет начисления судебных издержек, да? То есть вы отказываете платежи, я правильно понимаю? Да, да. Но кредитным договором более строго обозначены даты оплаты. Нормальный долг. Не хочу вам платить. Так в чем причина, надоело. Почему не платите банк? Так придется уже рано или поздно закрывать. Ага. Не факт. Долг растет, вы же знаете, договор-то есть. Ну и пусть растет. Где-то там виртуально. Дальше дело суда, как вы говорите, не уменьшится сумма долга, а только скорее увеличится счет судебных. Кроме того, при решении суда вы будете обязаны оплатить за долг в течение нескольких дней. В противном случае будут применены меры принудительного исполнения. На данный момент банк готов судить с вами приемлемые условия оплаты. Давайте попробуем найти компромисс. Нет. В чем причина? Ты можешь мне объяснить? Знаете, я только что сказала. Платили, все нормально было, сейчас что изменилось? Я ответила уже. Да? То есть вас что-то не устраивает в условиях договора? Если бы меня что-то не устраивало, я бы сказала, меня не устраивают условия договора. Угу. Понятно. Ну, давайте так, Ирина Юрьевна, а если банк не будет подавать в суд, что тогда будете делать? Я тогда забуду о вашем существовании. Единственный способ получить с меня денег – это обратиться в суд после отмены судебного приказа. Вариант. Банк также вправе вступить в ваш долг с сторонним организацией, которая... Но это же не я вам заплачу, а они. Я же сказала, с меня получить деньги. Ну, я вам говорю, да, я вас услышал. Лучше бы поняли. Банк ставил вам настоящий штрафное исчисление, которое увеличит вашу сумму задолженности. Вы заинтересованы в увеличении размера выплаты по кредиту? Какая разница, не платить 2 рубля или 22? Ну, я бы лучше оплатил бы меньше суммы, чем потом гораздо какая больше. Какая разница, не есть, платить 2 рубля или 22? А вы считаете, что с вас не изыщут, что ли, сумма долга? На 100% уверена. Почему вы так решили? Потому что я так решила. Понятно. Ну, давайте мы вам время дадим, еще там. Зачем мне время? Можете сейчас уходить. Я сказала, что я не могу. Вам надо скрипт переделать. Он не подходит сюда, вы выглядите идиотом. Вы оскорблять, да, задумали меня? Ну, разве это было банк, оскорбление? Но вы сейчас что повторили? Вы выглядите как идиот. Я сейчас тогда зафиксирую. Когда я говорю, что я не хочу платить, а вы мне говорите, если вы не можете. Ага, все, пока. Тогда. Действия банка, направленные на возврат просроченной задолженности, будут продолжаться. В дупло. Ну, в общем, понимаете, Ирина Юрьевна, да, что откуда дата платежа, да, вы только усугубляете ситуацию, вы обязанности оплаты установлены, срочно платить в случае действия банка. Слышно, что вы читаете. Будет продолжаться ваш интерес, платить долг и избежать нелегкой ситуации. Никчемыш. Всего доброго. Пока. Трубку бросила, в дупло отполз. Алло. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Я вам представлюсь. Меня зовут Виктор Сергеевич. Моя фамилия Романов. Я звоню вам из банка Тинькофф, Мария Вячеславовна, по вопросу вашей задолженности перед нашим банком. У вас ввиду нарушения по расходам сейчас. У вас ввиду нарушения по опытам сейчас имеется требование банка по кредитной карте. Непосредственно сумма погашения 135 805 рублей 23 копейки. Сумма окончательная, это по одной, а по второй банк пошел на встречу и свое требование снизил до оплаты минимального платежа объема 29 200 рублей. Данную сумму вам необходимо погасить сегодня в рамках дня. Каким способом будете оплату производить? Не буду я производить оплату. Мария Вячеславовна. Что? Лишь вы отказываете сейчас подать телефон разговора от оплаты, я правильно понял? Да. А почему? Потому что банк, вы не знакомы, не согласны. А я сказала, что я не согласна с какими-то условиями. Ну а почему ты отказываетесь производить? Потому что не хочу. Ну, поэтому я спрашиваю, с чем вы... Почему я не хочу? Почему не согласна? Я не сказала, что я не согласна. Я сказала, я не хочу платить. А почему вы хотите платить, Мария Вячеславовна? Вот я вам сейчас пример такой приведу. Вы хотите, чтобы вам пенделя дали? Не хотите? А почему не хотите? Вы с какими-то условиями не согласны? Мария Вячеславовна. Что? Я знаю, что вы взяли на себя обязательства. Да я плевала на эти обязательства. Совершенно не относится. Вы взяли на себя обязательства. Перед банком. И что? Оплачивать свои платежи своевременно ежемесячно по договору. Да я плевала на эти обязательства. По кредитным картам. Что, прошу прощения, вы говорите? Я плевала на эти обязательства. То есть вы взяли деньги в банк. Цель невозврата, я правильно понимаю? Правильно понимаете? То есть вы сейчас признались под запись телефонного разговора, совершили мошеннические действия с своей стороны. А по какой статье, не подскажете, я тут призналась? Также вам уведомлю. Также не вас надо уведомлю. Меня уведомлять, вы мне скажите, по какой, приставы не по какой статье я призналась? Дядь, по какой статье? Ну какая статья мошенничества? Мошенничество. Ну какая? Я вам должен... УК РФ здесь рассказывать? Какая статья мошенничества? Вы в курсе, что их несколько статей? Мошенничество в банковской сфере. 159-я статья УК РФ. Ну, 159-я какая часть? Там уже будет суд определять, Мария Вячеславовна. Не суд определять, это вам надо определить. Раз вы меня уличили в нарушении Уголовного кодекса, вы сейчас являетесь соучастником преступления. И вам нужно писать заявление в полицию о том, что вы знаете о совершении преступления. Так вы вот вы будете писать заявление в полицию. По какой статье, по какой части 159 статьи вы будете писать заявление? Или вы в заявлении будете писать, здесь было мошенничество, разберитесь сами, да, по какой статье? Что ты несешь, утырок ты, конченый? Взять кредиты не отдать, нет такой уголовной статьи. Имбецил ты, конченый. Ты что мне тут несешь, я не пойму. Что ты затух там? Обосрался, что ли, с перепугу, или что с тобой произошло? Эпилепсия наступила? Заткнулся он. Ты посмотри, херотень ляпнул и молчит теперь, как сучка в трубку. Не бойся, девочка, я тебя не обижу. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Маргарита Викторовна, меня зовут Петкун, отдел взыскания банка Тинькофф. У вас потребность по двум продуктам в размере 9840 рублей. По кредитной карте задолженность составляет 3100 рублей и по кредиту на покупку 6740 рублей. Требование банка провести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату сегодня? Нет. Маргарита Викторовна, вы уже давно не вносите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно ваших интересов прийти к договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в кредитном? А вообще не планирую оплачивать. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать 3100 рублей по кредитной карте и 6740 рублей по кредиту на покупку. До 22 октября включительно. Оплата от вас поступит? Я вообще не буду вам платить. Скажите, по какой причине, почему своевременно не получается производить оплату? Что у вас произошло? Я не сказала, что у меня не получается. Я сказала, что я не хочу вам платить. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего я долга? Я не отказываюсь, я не хочу вам платить. Вы тупая или глухая? Просьба вернуться к общепринятой манере общения. Иначе я буду, вынуждена зафиксировать негативную информацию о вашем кредитном деле. Зафиксируйте. Вы готовы сейчас конструктивно продолжить диалог? Я готова конструктивно нахер вас послать. Побежала. Что, сдохла уже? В случае обращения банка в суд, запись разговора может быть использована в качестве... Не пизди.